Глава 46. «Лана, а где у вас сгущенка?» — кричит Татьяна с кухни. Я бегу, распахиваю холодильник, достаю мягкую упаковку из дверцы. Втискиваю ей в руки и бегом возвращаюсь в комнату. Хватаю рюкзак, запихиваю туда футболку и шорты. Кажется, все взяла. Иду в кухню. «Очень вкусно», — рапортует мама Кира. «Она завтракает у нас практически каждый день». «А ты сомневалась?» — скрипучим голосом отзывается Нина Владимировна. «Да я просто». «Ага, просто она», — говорит моя любимая старушка. «Поела? Или ты документировала?» Я хмыкаю, беру блин, заталкиваю его в рот, когда звонит дверной звонок. Знаю, что это Кир, поэтому одергиваю юбку и приглаживаю волосы. Открываю дверь, и да, вот он, мой хмурый мальчик. Я хватаю его за куртку, подтягиваю его к себе и целую в губы. «И тебе привет», — говорит он. «Готова?» «Готова». «Мам, мы ушли», — кричит он вглубь квартиры. Я обуваюсь, на этот раз не у лифта, привыкаю к новому. Татьяна успевает выйти в коридор, рот занят блином, но она бормочет. «Хорошего дня, ребят. Застегнитесь, там холодно». «Уж они без тебя разберутся», — язвительно говорит Нина Владимировна. Но мы уже сбегаем вниз по лестнице, держась за руки. Не могу сдержать улыбки. Мне все очень нравится. И наши завтраки, и контроль мамы Кира. И то, как моя соседка пытается все время ее поддеть. Мы вместе не так уж и долго, но Нина Владимировна целиком и полностью на моей стороне. Мы с Разгильдеевым выходим на улицу и целуемся. Тут это можно сделать без посторонних глаз, так что мы немного увлекаемся. «Пора идти, парни ждут», — говорит он. «Да», — выдыхаю я. Кир достает наушники и распутывает провод. «У нас время на одну песню». Он всовывает мне в ухо наушник и включает музыку. Поднимаю взгляд на него, улыбаюсь, спрашиваю. «Все будет хорошо?» «Так точно». И тут на нас налетают парни, кричат, ёрничают, хохочут. «О, голубки подъехали! Чё, когда маленькие Разгильдеевы будут уже? Отвалите от них, не раньше, чем они мне домашку по физике напишут. Фу, какой ты меркантильный!» Смеется Бус и сбивает мне шапку с головы. «Ай, Тим, отвали!» — верещу я. «Знаю же, что ненавижу, когда шапку трогают». «О, я знаю, поэтому и трогаю». Белый подхватывает ее с заснеженного асфальта и трясет моей шапкой в воздухе, заставляя меня подпрыгивать, чтобы ее достать. Кир забирает ее без усилий и отдает мне. «Вы чего разошлись-то?» «Так сегодня дискач, мы готовимся», — радостно выдает малой. «Точно. Я помнила об этом, когда одевалась, но потом гильдия меня поцеловал, и все разумные мысли из головы просто выбила. Прислоняюсь к его боку и смеюсь. Не уверена, что моя реакция попадает в чью-то шутку, но мне все равно. Весь день мы ведем себя как лапочки. Знаем, что очень близки к тому, чтобы классное в наказание запретило нам появляться на дискотеке. Это не особо значимое мероприятие, но мы уже настроились, так что молчим, не встреваем, охотно выполняем задание. «Может быть, проводить дискотеку в конце каждой недели?» — задумчиво говорит Анна Дмитриевна. «Тогда нам будет не так интересно», — философски замечает Тоха. «Правильно, Маляев, иди-ка к доске, раз такой логичный». «Анна Дмитриевна», — вопит он, — «я же ничего не сделал». «Так это и не наказание, Антон, подъем. Решишь задачу?» Малой закатывает глаза и поднимается с места. Я корчу ему сочувственную мордочку, а он шипит мне. «Еще одна тройка, и я погиб». Я смеюсь. Это неправда. Конечно, его мама всегда отслеживает оценки, но ругает его больше для тонуса. Она Тоху очень любит. Тут не нужно быть провидцем, чтобы это заметить. После уроков парни идут в магазин за алкоголем, а я тащусь за ними. Просто за компанию. После паркинга у меня нет желания пить. «Киса, точно не будешь?» — уточняет Тим, отхлебывая из яркой банки. Я мотаю головой. «Не приставай», — говорит Кирилл, а потом наклоняется ко мне. «Разногласка, ты же понимаешь, что в любом деле главное — это чувство меры». Я киваю. «Да, но ко мне оно пока не пришло». «Ничего, если ты выпьешь на нашей свадьбе пару бокалов шампанского, никто тебя не накажет». Бесстрастно, говорит он, забираю у Буса банку. Я округляю глаза, потом хмурюсь и толкаю его в бок, когда понимаю, что он специально меня дразнит. Или нет? «Кир!» «Что?» «Ничего!» Я быстро беру себя в руки и прищуриваюсь. «Надеюсь, на нашей свадьбе не будет этой дряни в банках». Он смеется и притягивает меня к себе. «Так мне нравится. Как будто все идеально. Бывает ли так? Теперь кажется, что да». Мы стоим у ближайшего магазина, пока парни выпивают. Я не устаю себя спрашивать, почему меня это не беспокоит? Разве я не должна теперь реагировать на то, что близкие употребляют алкоголь? И я по привычке все равно, конечно, ловлю их реакции. Интуитивно отслеживаю, не напиваются ли слишком сильно. Черты лица, запах, речь — все это под контролем. Но вместе с тем я знаю, что они больше этим играются. Для них это независимость, просто развлечение, пробник взрослой жизни. А самое главное, я знаю, что если бы попросила их, они бы и капли в рот не взяли. Но мне это не нужно. Наконец мы возвращаемся в школу. В дверях я улавливаю характерный запах школьной тусовки. Мороз, агрессивный мужской парфюм, мятная жвачка и алкоголь. Ох уж эти старшеклассники. Кто-то должен им рассказать, что мята не скрывает запах перегара. Своих я уже на этот счет просветила. На входе стоят Робертовна и Касатон, окидывают нас оценивающим взглядом. «Приветики!» — щебечу я, отвлекая внимание. «Как дела? Тусовка уже началась?» «Началась», — хмыкает физрук. «Вас досматривать». «Нет, Константин Антонович», — с кристально честным взглядом отвечает малой. «У нас с собой только желание веселиться». Я прыскаю и закрываю рот рукой. Наш физрук закатывает глаза. «Ну тогда идите, веселушки». Мы скидываем куртки в гардеробе, но, конечно, не переобуваемся. Идем в актовый зал. Колонки мучают муаджи и эндшпиль. По полу мечутся разноцветные огни. Кто-то уже танцует, но большинство школьников с независимым видом жмутся к стенам. Да, ребята, очень верится, что вам все это мероприятие нафиг не упало. Но мы тоже пристраиваемся у стены. Конечно, мои друзья не из тех, кто обожает танцевать. Но когда звучит трек, который мне нравится, я отхожу от них, двигаясь спиной назад. «О, Мальвина идет на танцпол. Вызывайте пожарников». «Ты дебил. Себе скорую лучше вызови». «А Кир ревнует», — голосит Бус. «Никак не привыкнет, что это не только его киса». Пацаны затевают какую-то несерьезную возню, а я тем временем просто танцую. Прикрываю глаза и двигаюсь. Вряд ли у меня получается гениально, ведь я раньше никогда не была на дискотеке. Многие простые вещи сейчас случаются со мной в первый раз. Я ловлю какое-то особенное настроение, и мне становится плевать на то, что обо мне подумают. Это причудливое ощущение преследует меня последние пару недель. Невероятно. Я могу ничего из себя не строить. Открываю глаза и ловлю разгоряченный взгляд Разгильдеева на себе. Улыбаюсь, маню его пальцем. И, как ни странно, он подчиняется. Подходит ко мне так близко, что я чувствую крепкие мышцы его пресса. Скольжу по ним руками, пока он обнимает меня за талию. Быструю песню сменяет лиричная. Я смотрю на Кирилла с немым вопросом. Почему-то не уверена в том, что он меня пригласит. Мне хочется это услышать. Он понимает, наклоняется и шепчет на ухо. «Потанцуешь со мной?» «Как будто мы только что не танцевали». Но это именно то, что мне нужно. Так что я киваю, обнимаю его за шею. Он притягивает меня ближе, между нами не остается и миллиметра. Я поворачиваю голову и щекой прижимаюсь к его груди. Хорошо быть маленькой, беззащитной. Даже зависимой от него быть тоже хорошо. Парень обнимает меня так, как будто я хрустальная. Сжимает крепко, но осторожно. Поднимаю голову и тянусь губами к его уху. Он понимает и склоняется мне навстречу. «Я тебя очень люблю», — шепчу я. «А я тебя люблю. Очень». Я улыбаюсь и целую его в шею. Он вздрагивает, передавая это ощущение мне, льну еще ближе. А потом выглядываю из-за его плеча и выразительно смотрю на Белого. Он закатывает глаза. Я нацеливаю на него пальцы, сложенные пистолетом. Тогда он отмахивается и смотрит в зал. Ищет взглядом Рину. И идет к ней. Отлично. Перевожу взгляд на малого. Он испуганно округляет глаза. Дурак. Смеюсь и киваю. Пусть знает, что от меня ничего не утаить. «Что ты там делаешь?» — спрашивает Кир, оборачиваясь. «Устраиваю личную жизнь наших друзей». «Базара ноль. Продолжай». Я снова ловлю взгляд Тохи и губами отчетливо произношу. «Иди». Он кривится. И тогда я перекрикиваю музыку. «Малой!» Он трясет головой и прикладывает палец к губам. «Ну, конечно, как будто меня можно заставить замолчать». Но, наконец, отлипает от стены и идет приглашать Лиду. «Но ты и сводница», — тихо говорит Разгильдеев. «Я просто забочусь о вас». Смеюсь. И концентрируюсь на своих ощущениях. Это мой первый в жизни медленный танец. И сразу идеальный. Наверное, я это заслужила. Так ведь? После мы идем на улицу. Босс хочет покурить, а остальные, видимо, просто сбегают от своих эмоций и от девушек, которые их вызывают. Я не спорю, тащусь за ними. Неодобрительно смотрю, как Кир за компанию стреляет сигарету охранника, но молчу. У меня есть ощущение, что для него это какой-то особенный ритуал. А когда я смеюсь над очередной шуткой Тима, вдруг выцепляю взглядом из темноты знакомую фигуру. Каменею, почти перестаю дышать. Всматриваюсь. Да, я не ошиблась.